Глава 19. Бобр прятался в траве, внимательно следя за грунтовой дорогой. Он ждал свою цель. Вскоре она появилась. Впереди показалась неспешно ползущая колонна грузовиков. Бобр пропустил мимо себя несколько автомобилей, затем незаметно прыгнул на один из грузовиков. Он ловко забрался внутрь и бегло огляделся. Увидел кучу закрытых ящиков. Бобр не сдержался и открыл один из них. Пришлось использовать магию, чтобы слегка сломать замок. Внутри ящика лежали патроны. Бобр разочарованно фыркнул и вернулся к своему заданию. Он вытащил из своей шерстки артефактную сферу и запихнул ее в такое место, которое они сразу найдут. Затем выбрался из грузовика и довольно ловко прыгнул на следующий. Всего с собой у него было 6 таких сфер. Он разместил 5 из них в разных грузовиках, после чего покинул колонну. Бобр заметил, как первый грузовик вдруг исчез из виду. Он заехал за специальный барьер. Вскоре все остальные машины тоже пропали. «Курва!» — пробормотал Бобр, достав последнюю, 6-ю сферу. Она немного отличалась, на ее поверхности виднелись трещины. Бобр понюхал сферу и кинул ее в траву, после чего побежал к ближайшему пруду. Ему пора было вернуться в замок и доложить об успешно проведенной миссии. Получив сигнал от Бобра, я призвал Максика и полетел с ним в сторону горы, где обосновались земляные драконы. Они тут же почуяли меня. Вся гора словно затряслась. Монстры начали стягиваться в одну область. Это было очень заметно. Земляные драконы буквально проносились под землей, создавая характерные полосы и заставляя деревья сильно качаться. Я приказал Максику немного спуститься. Зверь явно побаивался монстров и опасался приближаться к ним. Когда он оказался на достаточной высоте, я спрыгнул. С помощью магии легко поддержал себя и приземлился на поваленное дерево прямо перед головой главаря всех земляных драконов. Это был старший дракон на вершине своего ранга. Я открыл поясную сумку и достал оттуда контейнер с кусочками мяса Евграфа. Следующие 10 минут я просто кормил драконов. Каждому досталось совсем понемногу. Судя по их рычанию, они были не очень довольны. «Вы хотите еще плоти?» — громко спросил я, пытаясь транслировать нужные эмоции. Старшие драконы хоть и понимают человеческую речь, но не настолько хорошо, как люди. Главарь зарычал, испуская ауру кровожадности. Ему явно хотелось еще. Я указал пальцем. «Вам нужно в ту сторону. Летите туда прямо, не сворачивайте, и вы почуете мясо. Можете съесть все, что найдете, это ваша добыча». Вновь первым отреагировал главарь. Он резко вырвался из земли и грузно поднялся в воздух, тяжело махая крыльями. Дракон полетел в ту сторону, куда я указал. За ним последовали еще 4 старших. Остальные же предпочли передвигаться под землей. И вот вся стая драконов полетела в сторону полигона Аянского, что был укрыт в горах. Я, посмеиваясь, свистнул. Максик осторожно приземлился рядом. Так, первая часть плана готова. Амина создала специальные артефактные сферы, в которые я и запихнул мясо Евграфа. Эти сферы не позволят запаху разойтись по местности. Но со временем артефакты будут разрушаться. А один артефакт и вовсе треснутый. Его Бобр бросил перед полигоном. Зная общее направление, старшие драконы рано или поздно учуют запах мяса высшей черепахи и устремятся туда. А дальше? Пусть кушают маленькие, им полезно. Следующей моей целью стал сад гномиков. Туда же я позвал и Манти с Лазуриком. Максик полетел в нужную сторону, вскоре я увидел сад. Гномики продолжали сражаться между собой и определять иерархию, но это происходило на низких рангах. Все магистры и мастера уже выяснили отношения и более-менее мирно сосуществовали. Они даже начали выращивать свои собственные живые лианы. Например, появилась небольшая зона с пожирающими лианами. Конечно же, я только приветствовал такое пополнение. Как только я приземлился, четверо гномиков-магистров тут же появились передо мной. Я оглядел их, затем вытащил небольшой контейнер с мясом Евграфа и накормил их всех. Остальным гномикам я, как и прежде, дал разбавленной крови. Магистры оказались не очень довольны своей порцией, но, не дав им возмутиться, я громко сказал на их языке: «Если сразитесь с врагами, сможете получить еще столько же». Разумеется, гномики тут же возбудились. Они были только рады и высказали полное согласие с моим предложением. Позади раздалось рычание, появились мантии и лазурик. Я им тоже дал по маленькому кусочку и предложил поучаствовать в битве за еду. Звучит не очень, конечно, но еда-то премиальная. В общем, манти с лазуриком тоже согласились. Теперь осталось дождаться Артема, он скоро прибудет. Мы с ним уже переговорили перед тем, как я отправил Бобра на задание. Артем нашел нужный мне ритуальный предмет, но, к сожалению, он оказался в очень труднодоступном месте, а именно в сокровищнице церкви. Я понятия не имею, как достану этот артефакт. Это уже уровень высших магов, не то что прежде. Артем появился через 5 минут. Выглядел он уставшим и каким-то помятым. «Все готовы?» — вяло спросил он. «Да», — кивнул я. «Ты оставил якорь?» «Ага». Артем вытащил жезл и быстро зачитал заклинание. Перед ним медленно раскрылся портал. «Вперед!» — махнул я рукой. Гномики с громкими криками «Вай-вай-вай!» рванули в портал. Манти и Лазурик тоже побежали вперед. Мы с Артемом последовали за ними. «Неплохое место ты подобрал», — покивал я, оглядываясь. Полигон находился в небольшом овраге, мы же стояли у его края. Отсюда открывался прекрасный вид на то, как толпа гномиков, возглавляемая двумя монстрами, несется вниз. Уже ревела сирена, из скрытых подземных туннелей выбегали вооруженные солдаты. С грохотом отвалился пласт земли, раскрывая десятки танков, готовых к бою. Ого, неожиданно. Я думал, тут будет лишь склад. Но, похоже, после затопления прошлого полигона Альянс Нарышкина решил подготовиться. Что ж, им же хуже. Я вынул из боковой сумки некрошар. Из него вылетела черная дымка и сформировалась в черноволосую девочку с очень бледной кожей. «Еда!» — воскликнула Присная, увидев впереди людей. А затем она на огромной скорости понеслась вперед. Я хмыкнул и убрал некрошар. «Голодная», — пояснил я Артему. «Мы кормим ее монстрами, но она любит человеченку». «Можно и без подробностей», — проворчал лазутчик. Он махнул жезлом. Рядом появились 2 стула и столик. Артем вытащил из своего подсумка бутылку с вином и спросил. «Будешь?» «Нет», — покачал я головой, — «но спасибо за стул». Пожав плечами, Артем открыл вино и достал бокал. Вместе мы сидели и наблюдали за тем, как толпа гномиков просто в хлам разносит военную базу. 4 гномиков-магистров разрушали танки так легко, словно они были картонными. Про мантии и лазурика я уж не говорю. Они, как ураганы смерти, пронеслись по рядам врагов и исчезли где-то в глубине базы. Оттуда постоянно доносились вопли и взрывы. Вдруг громыхнуло, огромный кусок земли взорвался фонтаном, в небо взметнулся огненный шторм. В следующее мгновение я увидел, как из дыры вылетел испуганный мужчина в артефактном доспехе. Позади него хлопали огненные крылья, однако он не смог высоко подняться. Алый луч энергии пронзил ему грудную клетку, он с криком полетел вниз. «О, магистр», — сказал я. «Наверное, кто-то важный», — заметил Артем. «Отсюда не могу понять», — покачал я головой. Раздался еще один взрыв. Вновь человек вылетел из-под земли, и снова позади него хлопали огненные крылья. Однако на этот раз в магистра врезалась волна лазурной энергии. Крылья мага исчезли, а мертвое тело полетело вниз. 2 старших монстров довольно легко расправились с магами-магистрами. «Мы точно убили кого-то важного», — покивал я. Что-то громыхнулось, задымилось. Может, топливное хранилище рвануло? Где-то на противоположном краю оврага откинулся пласт земли. Оттуда начали выбегать толпы испуганных людей с оружием. Но следом за ними вылетели десятки кровожадных гномиков. «Это довольно кровавое сражение», — вздохнул Артем. «А по-другому никак», — покачал я головой. «Этих придурков надо напугать, чтобы они больше не лезли». «Думаешь, после этого побоища часть родов откажется воевать против тебя?» — предположил Артем. «Может», — пожал я плечами. А затем усмехнулся, увидев сообщение, всплывшее на смартфоне. «Очень даже вероятно, что и правда откажутся». Марго доложила, что земляные драконы добрались до места и начали громить второй полигон. «Отлично». «Ладно», — я поднялся и отдал ментальный приказ Манте. Следом раздался ее громкий рык. Все садовые гномики испуганно побежали назад, в нашу сторону. Я вынул некрошар. Через 10 секунд появилась довольная Присная. После кормежки она не изменилась. Все такая же маленькая девочка с длинными волосами и бледной кожей. Разве что жутковатая улыбка, полная острых зубов, выдавала в ней монстра. «Ну что, наелась?» — спросил я. «Еда!» — кивнула Присная. «Давай залазь!» Я кивнул на некрошар. Присная недовольно заурчала, а затем втянулась в артефакт. «Она еще не может передвигаться самостоятельно?» — спросил Артем, проследив за монстра-девочкой. «Может, но проход через портал отнимет у нее слишком много сил», — пояснил я. «Она же не полностью материальная сущность». И любые перемещения сказываются на ней не так, как на нас или на монстрах. «Не знал», — пробормотал Артем. Он вынул жезл и создал портал. Вскоре появились первые гномики, которые начали влетать в него с громкими воплями. Ни один из гномиков не был ранен. Впрочем, это неудивительно, всех раненых могли добить свои же. Но визуально, думаю, процентов на 5 воинства гномиков уменьшилось. Очень небольшие потери среди монстров. Все благодаря Лазурику и Манте, которые взяли основной удар на себя. Вскоре появились и они оба. Довольные, без единой царапины. Монстры легли неподалеку, защищая нас. «Закрывай портал», — кивнул я Артему. «Теперь пришло время вызвать жадных гномиков». Разумеется, я не собирался просто так уходить без грабежа. Я принялся чертить ритуальный круг. «Не боишься, что сюда придут маги?» — спросил Артем, следя за мной. «У нас есть защитники?» — я кивнул в сторону Лазурика и Манти. «Да и некогда сейчас Альянсу. Им надо отбить более важный полигон, который атакуют земляные драконы. Сюда могут прийти те, чье оружие и воинство я уничтожил. Пусть приходят, я не против». «Земляные драконы?» — удивился Артем. «Ага. Страшный ты человек». Я зачитал заклинание, и из ритуального круга выбежали голые и лысые жадные гномики. Они с воплями понеслись в сторону разрушенной базы. «Ты думаешь, там найдется что-то ценное?» С сомнением спросил Артем, наблюдая за толпой коротышек. Несколько гномиков сбились в кучу и покатились, как один большой колобок. «Не знаю», — пожал я плечами, — «но проверить стоит». «А вторую базу тоже будешь обворовывать?» «Нет», — махнул я рукой. «Там слишком много противников, и лучше туда не лезть». Марго уже отписалась, что на территории базы Аянского открылось несколько порталов. В бой вступили старшие магистры. «Думаю, скоро земляные драконы уйдут. Для них главное сожрать мясо. Однако и того урона, который они нанесут, я уверен, будет предостаточно, чтобы напугать членов Альянса». Гостевое имение Нарышкиных. Трое графов устроили срочный секретный совет. Нарышкин, Аянский и Муравьев встретились в небольшом кабинете. «Да как он посмел!» — рычал взбешенный Нарышкин. Его глаза покраснели от недосыпа и злости. Он не мог сдерживать волны магии, исходящие от него. Низкий и слабый на вид Аянский был мрачнее тучи. В этой битве он понес самые большие потери. На его базе земляные драконы уничтожили огромное количество техники. Даже несколько крайне дорогих артефактных установок. Спокойнее всех выглядел высокий светловолосый мужчина с блеклыми голубыми глазами и густыми усами. Он был одет в военную форму и создавал впечатление бывалого полководца. Это был граф Муравьев. «Нам нужно атаковать тяжело, сокрушительно», — сказал Нарышкин. «Мы не можем оставить все как есть. Союзники уже начали роптать. Многие сомневаются и хотят выйти из альянса. Бойня у Толстых сильно ударила по боевому духу». Нарышкин оглядел своих союзников. «Давайте атакуем сегодня. У нас хватит сил. Мы уже установили две портальные точки. Их хватит, чтобы заполнить всю замковую территорию этого ублюдка нашей техникой и бойцами. Отправим сначала наемников, а потом и сами ворвемся. У нас есть старшие магистры, у нас есть могущественные артефакты и оружие. Даже князь Белобородов на пике своих сил не смог бы выдержать нашу атаку». Нарышкин тяжело дышал. Чем больше он говорил, тем лихорадочнее блестели его глаза. «Нельзя», — спокойно сказал Муравьев. «Почему?» — зло посмотрел на него Нарышкин. «Ты ведь сам знаешь», — вздохнул Муравьев. «В замке Юсуповых сидит поющий странник. Это могущественный высший маг. У нас есть орден проклинателей. Почему они медлят?» «Потому что все сложнее, чем кажется», — рявкнул Муравьев. «Ты не понимаешь, как ведутся дела среди сильнейших. Ты еще слишком молод. Твой дядя ни за что бы не стал действовать настолько импульсивно». «Мой дядя мертв», — заорал Нарышкин. «Убит этим ничтожеством». «Это ничтожество держит в замке высшего мага», — Муравьев начал выходить из себя. «И это не простой высший маг. Не какой-то новичок, это поющий странник. Его даже князь Уральский опасается. Неужели ты настолько тупой, что не понимаешь всю сложность нашей ситуации? Да его одного хватит, чтобы стереть в пыль всю нашу армию». «Да, Даниил, успокойся», — заговорил Аянский. «Мы не должны спешить». Нарышкин постарался взять себя в руки. «И что нам делать? Почему орден медлит?» — уже более спокойно спросил он. «Орден готов отправить двух высших магов, чтобы сдержать странника», — пояснил Муравьев. «Но дело не только в нем. Недавно пробудился высший земляной дракон и отправил своих потомков к замку Юсупова». Аянский поморщился. Именно его маги погибли из-за этих драконов, когда попытались установить якорь портала на горе. «Есть большая вероятность, что высший дракон придет на помощь Юсупову», — продолжал Муравьев. «Также не стоит забывать об Альгорне, который однажды уже вмешался и спас замок Юсуповых. Я уже не говорю о тех ритуалах, которые зависают над замком во время высших угроз. Каждый из этих ритуалов по силе равен удару высшего мага». «Откуда у него столько сил?» — процедил Нарышкин. «Почему? Раньше ведь Юсуповы ничего из себя не представляли». «Ты все сам знаешь», — вздохнул Муравьев. «Я понимаю твое бессилие, но если мы атакуем прямо сейчас, мы все погибнем». «Но что нам делать?» — рявкнул Нарышкин. «Князь Уральский считает, что орден ждет решения своего лидера», — спокойно сказал Муравьев. «Если глава ордена проклинателей лично возьмется за это дело, то Юсуповых уже ничего не спасет». «И нам просто проглотить это?» Нарышкин заскрипел зубами. «Мы уже забрали у них завод и рудники, — пожал плечами Муравьев. «У Юсуповых практически ничего нет. Если мы начнем атаковать их людей в центре города, это вызовет сильное недовольство совета. Князь уже предупредил, что мы не должны действовать подобным образом». «А что нам тогда делать?» — зло повторил Нарышкин. «Я не могу просто ждать». «Давайте атакуем их сад», — предложил Аянский. «Мы можем для начала перебить всех гномиков и снять одну ступень защиты. Вряд ли высший маг вмешается. Мы не станем трогать непосредственно замок». «Это хорошая идея», — кивнул Муравьев. «Там же рядом база гвардии. Скорее всего, это муляж, но проверить стоит». Нарышкин протяжно выдохнул. Решение ему казалось весьма слабым, но это лучше, чем просто сидеть и ничего не делать. Особых сокровищ гномики не нашли. Если не считать 20 единиц артефактного огнестрела и несколько сотен обычного оружия. Все отдам гвардии, пусть усиливаются. Все время, пока жадные гномики таскали добро, нам никто не мешал. Но вскоре я понял, почему. Несколько гномиков приволокли тело мертвого магистра и принялись разбирать его артефактный доспех. Я узнал убитого. Им оказался сам глава рода Толстых, магистр Аркадий. Вторым магистром был его двоюродный брат, еще один магистр рода. Этой атакой я почти ополовинил силу виконского рода. Всего известно о 5 магистрах в рядах Толстых. И 2 погибших – основа рода. Еще 2 магистров находятся в преклонном возрасте, а последний недавно прорвался. Скорее всего, Толстые в течение нескольких лет потеряют свой виконский титул и станут баронами. «Что ж, надеюсь, это станет уроком для остальных», — сказал я, наблюдая, как несколько гномиков ловко снимают артефактные пластины доспеха. Артем ничего не сказал, он молча сидел и пил вино. Минут через 40 я решил заканчивать, потому что гномики начали таскать совсем какой-то хлам. 10 этих придурков попытались притащить покореженный танк. Нафига он мне нужен? Поэтому я отозвал их. Артем с помощью магии пространства перенес все добро на территорию нашего замка. В целом я был доволен сегодняшним днем, однако подсознательно я ожидал атаки, которой пока не следовало. Илья привел гвардию, и ребята принялись сортировать немаленькую гору добра. Как раз когда я наблюдал за этой картиной, мне позвонил Лазарь. «Я готов стать твоим учеником», — тяжело сказал он. «Быстро ты», — хмыкнул я. «Я не люблю долго принимать решения. Когда можно подойти?» «Прямо сейчас», — я проверил время. «Быстренько скрепим наши узы, и я вызову тебе фамильяра». «Скоро буду», — Лазарь отключился. Мне стало интересно, какой фамильяр вызовется у графа Лазаря. Надеюсь, что Бобр с ним подружится.